Максим Долгов. Обезумевшая тайга. А что, если я опоздаю? Конечно, такой вариант даже не может рассматриваться, но я нахожусь в самом сердце тайги. Да к тому же на улице январь. Вы когда-нибудь бывали на севере в зимние месяцы? Самолеты сейчас летают редко. А еще обещанный буран пришел точно по расписанию. Мне придется остаться как минимум на одну ночь. Хорошо. Спасибо за понимание. Как только доберусь до Красноярска, сообщу вам. Еще раз большое спасибо. Маргарита повесила трубку и тяжело выдохнула. Нет, она не собиралась оставаться в этом богом забытом месте дольше, чем требовала командировка. Но погода диктовала свои условия. И что ей теперь делать? Что будете делать? Спросил седовласый мужчина, сидя за столиком регистрации. Он словно прочитал ее мысли. Видимо, резко изменившееся настроение оставило отчетливый след на лице женщины. «Придется остаться у вас еще на одну ночь. Самолетный рейс отменили». Резкий звук с улицы заставил Марго замолчать. Она и собеседник синхронно посмотрели в сторону входной двери. Звук был такой, словно что-то тяжелое упало. «Надеюсь, завтра погода изменится», – продолжила Марго. «В это время года тайга совсем не курорт. Приезжайте к нам летом. Снега не будет. Сможете погулять по лесным тропам». «Конечно», – натянуто улыбнулась Марго, про себя подумав. «Да не дай бог вернуться сюда». Она неспешно прошла к лестнице и поднялась на второй этаж. Гостиница представляла собой старое здание на 12 номеров. 4 на первом этаже, 8 на втором. В здании была столовая, комната ожидания и неплохой санузел с душевой. Гостиницу обслуживали трое. Консьерж, довольно добродушный мужчина с седой бородой. Повар, крупный, с красным от мороза или от жара плиты лицом. И молодая девушка лет 20, неохотно выполнявшая обязанности уборщицы. Всего в гостинице занято еще 3 номера. В одном жил вахтовик, в другом – женщина с девочкой-подростком лет 12. А третий номер на первом этаже занимала компания из 3 молодых людей. Сама Марго приехала в тайгу в качестве помощника инженера, добывающего предприятия «Север-Юг». Ее непосредственный начальник не пожелал сам ехать в командировку и возложил обязанности на хрупкие плечи помощницы, продолжая при этом курировать ее посредством связи. Только в последние дни из-за надвигающегося бурана связь почти отсутствовала. Сотовый не ловил, кабельный телефон работал с перебоями. Марго зашла в свой номер, села на край кровати и посмотрела на часы. 8:30 утра. День только начался. Что ей делать? В такую погоду даже на улицу не выйдешь. А вокруг сплошной хвойный лес, которым так гордятся местные жители. Кажется, они называют его «легкими планеты». Может, сходить позавтракать? Нужно отдать должное повару. Оладьи он готовит очень вкусно. Пожалуй, Марго съест сегодня двойную порцию. Наплевать на фигуру. Под свитером все равно не видно. А пока она будет завтракать, подумает, чем занять остаток дня. Геннадий Трофимов, консьерж, охранник и управляющий гостиницей «Луч тайги» в одном лице, пробежал взглядом по записям. Занято 4 номера. Не густо. Вахтовик пробудет еще пару недель. Молодые люди, решившие, что январь – самое время для экстремального туризма, останутся до пятницы. Женщина с подростком уже дважды продлевала проживание. Она приехала к родственникам и, судя по всему, с датой отъезда еще не определилась. А командировочная, что ходит с таким кислым лицом, будто ее заставили пролететь через всю страну ради одной подписи, может съехать в любой момент. Но буран задержит ее, а это выгодно для гостиницы. Захлопнув журнал учета постояльцев, Геннадий вновь посмотрел в сторону двери. За окном усилился снегопад. И звук повторился. Теперь его сопровождал металлический скрежет. Будто под высоким давлением кто-то пытался смять кусок жести. Накинув тулуп, Трофимов вышел на улицу. Достал сигарету. Закурил. Осмотрелся. Дорогу к гостинице почти полностью замело снегом. В обед придется снова сесть за руль снегоочистителя. Небольшого трактора с ковшом. Чтобы хоть немного расчистить подступы. Если из города не приедет большая техника, к утру дорогу заметет основательно. Между деревьями промелькнул автомобиль. УАЗ с синими полосками по бортам. Машина резво пробивалась сквозь снег, слегка виляя по дороге. Затем резко вошла в поворот и направилась к гостинице. Геннадий слегка опешил от такого неожиданного появления. Он смотрел, как полицейская машина буквально влетела на подступ к гостинице, резко повернула направо и исчезла за углом дома. «Какого?» – прошептал Трофимов, поспешив вокруг здания. За гостиницей располагался служебный двор, где стояло отдельное здание для техники и инвентаря, а также прачечная, работавшая на газовом котле. УАЗ припарковался между служебным входом в гостиницу и прачечной. Когда Геннадий выбежал из-за угла, машина уже стояла с открытой водительской дверцей. Сквозь снегопад он разглядел пустой салон. «Эй, вы где?» – выкрикнул Трофимов, подходя к машине. Но, оказавшись в паре метров от открытой двери, замер, глядя под ноги. Красные пятна растапливали снег и указывали направление. Вокруг машины, к задней двери, за решеченными окошками. Трофимов обошел машину, заглянул в окошко. На полу кто-то лежал. Дверца оказалась открытой. Он потянул ручку, и из салона ударил настоящий смрад. Отшатнувшись, Геннадий закрыл нос рукой. Вонь протухшего мяса была нестерпимой. Казалось, тело, растянувшееся на полу, лежало здесь уже не одну неделю. Печка в салоне УАЗа работала, способствуя распространению зловония. Набравшись храбрости, Геннадий вновь заглянул внутрь. Тело мужчины лежало в неестественной позе. Голова слишком запрокинута назад. Руки искривлены, будто переломаны в нескольких местах. Откинув воротник куртки, Трофимов обнажил лицо покойника и тут же растерялся. Часть лица отсутствовала. Он не был специалистом по ранам, но было очевидно – лицо будто обглодали. Форма полицейского показалась ему слишком испачканной. Он даже не сразу разглядел нашивки и знаки отличия. Убийство полицейского заставило его сделать шаг назад. Геннадий почувствовал, как в груди сжалось от нарастающего ужаса. За спиной раздались шаги. Хруст снега на морозе выдал приближение. Обернувшись, Трофимов успел лишь увидеть, как что-то летит ему в лицо. Удар откинул мужчину на машину. Он приложился затылком о дверцу и почувствовал, как теряет сознание. Повалившись в снег, Геннадий попытался разглядеть нападавшего. Но второй удар по лицу погрузил весь мир во тьму. «Буря надвигается на азиатскую часть России. Под ее стихией окажется средняя часть тайги». Аяр постучал по радиоприемнику, сведя брови. Сигнал с самого утра пробивался слабо, перегруженный помехами. Каждые полчаса с радиостанции вещали о резком изменении погоды. И хотя в здании гостиницы им ничего не угрожало, Аяр все же предпочитал быть в курсе. Он машинально посмотрел в сторону морозильной камеры. Еды хватит всем постояльцам. Даже если гостиница окажется изолированной от всего мира на несколько дней. Уж он позаботится о том, чтобы никто здесь не голодал. «Переходим к другим новостям. Местная полиция поднята по тревоге. Исходя из чего?» «Да чтоб тебя!» Выругался Аяр на помехи, прокрутив ручку звука на ноль. В зале столовой сидела молодая женщина с дочерью. Они уже заканчивали завтрак. Когда в дверь вошла еще одна постоялица. Высокая женщина в белом свитере, с убранными в хвост волосами. Лицо этой особы выражало явное раздражение сложившейся ситуацией. Сегодня в 5 утра были отменены все рейсы местного аэропорта, из-за чего вахтовики и командировочные оказались заложниками стихии. «Что будете?» – спросил Аяр, выглянув из-за двери кухни. «Оладьи, двойную порцию и кофе». 6 минут и будет готово», – ответил Аяр, поспешив к плите. Он принялся за готовку, когда из зала послышался громкий женский голос. Кто-то возмущался или просто говорил на повышенных тонах. Аяр вновь выглянул в дверной проем, заметив, как женщина с ребенком выходят из зала. Их походка была быстрой, выражала недовольство. На столе они оставили пустые тарелки. По крайней мере, все доели. Через несколько минут колокольчик на двери оповестил о прибытии новых постояльцев. Из-за бури никто не мог теперь выйти на улицу. А значит, сегодня у Аяра будет много работы. Ему это нравилось. Гостиница за эти дни сможет подзаработать». Он сложил оладьи на тарелку, вынул стакан из кофемашины и направился в зал. За одним из столов сидел крупный мужчина, вахтовик. Он терпеливо дожидался повара. «Завтрак и чай, черный», – проговорил мужчина, тыкая пальцем в сотовый телефон. «Это бесполезно», – предупредил Аяр. «В такую погоду вы можете воспользоваться только телефоном на ресепшене». «Он тоже плохо соединяет», – раздался женский голос из-за соседнего столика. Мужчины посмотрели на Маргариту. «Я только что оттуда», – пояснила она. «Связь хуже некуда». Майор пожал плечами, возвращая взгляд к вахтовику. «Значит, будете испытывать удачу», – улыбнулся повар. «Завтрак и черный чай. А вы еще что-нибудь будете?» Женщина отрицательно покачала головой, а затем произнесла. «Если только летную погоду». «Пойду послушаю радио. Может, что-нибудь сообщат». Отшутился Аяр, возвращаясь на кухню. Он и вправду повернул ручку звука на радиоприемнике. Сквозь помехи вновь раздался голос ведущего, заканчивающего выпуск новостей. Вслед за ним пошла музыка, смешанная с белым шумом. В этот раз Аяр не стал выключать звук. Какой-никакой фон, все же лучше, чем слушать шкварчание яичницы. Когда он уже раскладывал завтрак по тарелкам, на пороге кухни появилась Марина. Она сонно втянула воздух, царящий в помещении. «О, я слышу запах утреннего кофе. Не могу ничего с собой поделать, пока не сделаю глоток». Аяр кивнул в сторону кофемашины. «Завтракать будешь?» «Нет», – ответила девушка. «Сегодня нужно убрать парочку номеров. Геннадий требует, чтобы я все перестирала». «А зачем? Буря нас закрыла здесь на несколько дней. Времени теперь вагон и малая тележка». «Ты же его знаешь», – напомнил Аяр. «Геннадий любит, когда все выполнено в срок. Иначе он не смог бы работать управляющим». «А ты, Марина, частенько любишь отлынивать от работы». Девушка закатила глаза, нажимая на кнопки программы, выбирая себе кофе. «Не все такие фанатики своего дела, как ты», – ответила она, садясь на стул и доставая из фартука сотовый телефон. «Связь не работает», – напомнил Аяр. «Знаю». «Я не фанатик. Я ответственный работник. И нет ничего плохого в том, что я люблю свою работу». Аяр расставил тарелки с завтраком на подносы и ушел в зал. Марина несколько раз безуспешно ткнула пальцами в экран телефона, затем убрала его в карман. Над головой раздался глухой удар. Что-то тяжелое упало на пол. Она нахмурилась, но потом решила, что не будет обращать внимания. «Если там что-то и сломали, убирать все равно придется ей. Деваться некуда. Работа есть работа». Она вынула из аппарата чашку кофе и решила несколько минут вообще не обращать внимания на происходящее вокруг. Марго вышла в приемную после завтрака, посмотрев в сторону улицы. Снегопад набрал силу, и теперь нарастающий ветер гнал снег вдоль земли. Деревья раскачивались с устрашающей силой, и весь мир погрузился в полумрак. Буря набирала мощь, приближаясь к своему апогею. Марго еще никогда не бывала в центре разыгравшейся стихии. Здание гостиницы простонало от порывистого ветра. Мощный удар обрушился на фасад, заставив свет мигнуть. В этот момент Марго обняла себя за плечи, посмотрев на пустующее место ресепшена. Как же ей хотелось прямо сейчас покинуть гостиницу, сесть в самолет и уже через несколько часов оказаться в теплых лучах южного солнца. Наверное, после командировки так и сделает. Возьмет на пару дней отпуск и отправится греться на пляже Краснодарского края. Чертова командировка! Чертова тайга! Чертов буран! Все к черту! Она обошла ресепшн, сняла телефонную трубку. В ответ треск и редко прорывающиеся гудки. Затем набрала код региона Краснодарской области. Вновь тишина. Ни помех, ни треска. Связь просто обрывалась. Может, где-то обрыв? Упала ветка и перебила провода. Если это так, то теперь они действительно отрезаны от мира. Остались в доме, заброшенном в тайге, в нескольких километрах от более-менее населенного пункта. Марго поднялась на второй этаж, проходя по длинному коридору, когда услышала за одной из дверей номера глухой звук. Она остановилась, прислушалась. Казалось, словно на пол упало что-то тяжелое. Может, человек? Почему именно человек? Что еще могло упасть таким глухим ударом? Она приблизилась к двери. Вахтовик был в столовой, когда Марго закончила завтрак. Туристы на первом этаже по-прежнему не выходили из своего номера. Оставалась только женщина с подростком, и эта дверь с их номером. Марго прислушалась, прислонившись к двери. Никаких голосов, только шаркающие шаги. Затем, словно что-то начали перетаскивать по комнате, что-то тяжелое, поскольку это волокли по полу. Марго подняла руку, сжав кулак. Она хотела постучать и поинтересоваться, что случилось, но в последний момент передумала. Что там происходит, совершенно не ее дело. Она должна думать только о том, как поскорее вернуться домой. Когда она дошла до своего номера, в коридоре появилась прислуга. Молодая женщина несла с собой набор моющих средств, звеня связкой ключей. Вот пусть она и разбирается с происходящим. В крайнем случае есть Геннадий. В его обязанности входит следить за порядком. Марго закрылась в своем номере, растянувшись на кровати. Предстоял самый скучный день в жизни. Правда, Марго еще не подозревала, как сильно ошибается на этот счет. Она открыла глаза, внезапно осознав, что задремала. Монотонный ветер за окном создавал соответствующее настроение. А еще сквозь сон ей показалось, что кто-то постучал в дверь. Удары были робкими, нерешительными, но они повторились. И тогда Марго, сев на край кровати, сонно уставилась на дверь. Может, прислуга хочет предложить уборку. Почему бы и нет? «Иду», – ответила Марго, проходя к двери. На пороге стояла девочка-подросток. Она смотрела на Марго большими синими глазами, в которых отражалась тревога. «Вы мне поможете?» – проговорила девочка, нервно отводя взгляд в сторону. «Что случилось?» – поинтересовалась Марго, даже не собираясь сойти с места. «Моя мама! Она закрылась в ванной и не отвечает. Я вышла из номера всего на пару минут, а когда вернулась, увидела...» Девочка замялась, не зная, как продолжить. «Обратись к прислуге», – посоветовала Марго. «Я спускалась на первый этаж, но управляющего нет на месте. Прислуга куда-то делась. Остался только повар, но он занят». «Лыжники с первого этажа сейчас в столовой и, по всей видимости, не собираются». «Ладно, ладно», – перебила ее Марго. «Только не тараторь. Пойдем, посмотрим, что там стряслось». «Это все же лучше, чем лежать на кровати», – подумала Маргарита, закрывая за собой дверь. Когда вошли в номер, первое, что бросилось в глаза – относительный беспорядок. Часть постельного белья сползла на пол с кровати. Несколько вещей лежали неряшливо в центре комнаты. Настольная лампа валялась на ковре. К счастью, не разбилась при падении. «У вас всегда так?» – поинтересовалась Марго, кивнув в сторону вещей. Девочка в ответ отрицательно покачала головой. «Ладно, давай узнаем, что с твоей мамой». Марго подошла к двери в ванную, прислушалась. За ней тишина. «Как маму зовут?» «Ирина. Ирина Витальевна». Марго постучалась в дверь. «Ирина Витальевна, с вами все в порядке?» В ответ тишина. Она потянула ручку двери, закрыта изнутри. Марго постучала снова, сильнее. «Откройте, пожалуйста, дверь. Ваша дочь очень переживает за вас. Вы можете хотя бы ответить?» Взгляд Марго скользнул вниз. И в этот момент она увидела, как из-под двери что-то вытекает. Это была густая красная жидкость. Опустившись на корточки, Марго прикоснулась к ней кончиками пальцев, ощутив вязкость, присущую только одной субстанции – кровь. И ничто иное, как кровь. Марго перевела взгляд на девочку. «Как себя чувствовала мама, когда ты оставляла ее одну?» «Она была раздраженной из-за этого урагана, поэтому я и вышла, чтобы оставить ее на время в покое. А что? Что с ней?» «Еще не знаю», – ответила Марго. Она поднялась, приобняла девочку за плечи и повела ее в коридор. «Давай сначала найдем кого-нибудь из обслуживающего персонала. У них есть ключи от всех дверей. Вернемся и посмотрим, что с твоей мамой. Уверена, ничего серьезного не случилось». «Почему она тогда не отвечает?» «Мы все выясним. Обязательно выясним». Они вышли в коридор и направились к лестнице. Марго ощущала, как сильно колотится у нее сердце. Условия, в которых они оказались, не позволяли даже вызвать скорую помощь. Нужно найти Геннадия и как можно скорее вскрыть дверь в ванную. Как только Марина осталась одна, она посмотрела в сторону радиоприемника. Из него лилась сквозь помехи современная музыка, не способная поднять настроение в сложившейся ситуации. Кофемашина оповестила о приготовлении напитка, и Марина, взяв стаканчик, остановилась у окна. На заднем дворе, в клубах снега, стояла полицейская машина. «Вас почти замело снегом по бамбер». Он смотрелся, как инородное тело на фоне сарая и хвойного леса. Девушка некоторое время рассматривала машину. Она не знала, что в гостиницу приехала полиция. Вроде за эту ночь ничего серьезного не происходило, хотя, возможно, правоохранительные органы делали объезд, чтобы предупредить жителей о надвигающейся стихии. По радио музыка сменилась треском помех, а за ними пробился мужской голос, не слишком похожий на дикторский. «Если вы меня ждете, закройте дверь на замок и не те их никому! Побег Ани снова тупника! Повторяю, Ани опасного пресс!» Марина подошла ближе к радиостанции, вслушиваясь в каждое слово, но вскоре эфир прервался. Щелчок, и звук полностью исчез. Радио вырубилось окончательно. В тот же момент в помещении мигнул свет, сопровождаемый мощным порывом ветра, ударившим в стены гостиницы. «Ты еще здесь?» Марина резко обернулась, расплескав кофе. Аяр вошел в кухню, неся грязные тарелки. «Мне нужна твоя помощь, так что поторопись». Марина закатила глаза. Допила кофе и, оставив чашку в грязной посуде, поспешила в подсобное помещение. Взяв моющие средства и корзину для грязного белья, она направилась на второй этаж. Первым делом нужно привести в порядок номер, из которого вчера съехал постоялец. Затем пропылесосить и убрать пыль в давно не сдававшихся номерах. Ближе к обеду она отправится к Аяру мыть посуду. И когда только эта смена закончится? На лестнице она встретила девочку-подростка. Та сидела на верхней ступеньке, с тоской в глазах, наблюдая за работницей гостиницы. «Привет», — сказала Марина, улыбнувшись. «Скучно тут у нас». Девочка кивнула, слегка улыбнувшись. «Ну, хоть какое-то общение для подростка». Марина поднялась на второй этаж. Кто-то хлопнул дверью. Она не заметила, кто, но это и не важно. Найдя на связке ключ от нужной двери, вошла в номер. «Пора приступать к работе». Заявление, сделанное мужским голосом по радио, сразу испарилось из ее головы. Марина не придала этому большого значения. Казалось, транслируют какой-то радиоспектакль. «Сбежавший преступник. Что за чушь?» Она включила пылесос и на целых 20 минут погрузилась в работу. К моменту, когда комната стала чистой, а постель застелена свежим бельем, на улице сильно стемнело. Плотные снежные тучи заволокли все небо до линии горизонта, а ветер буйствовал, неистово завывая в кронах деревьев. Марина собрала грязное белье в корзину, окинула беглым взглядом проделанную работу и вышла в коридор. Номер напротив оказался открытым. «Здесь есть кто-нибудь?» Она постучала по дверному косяку, заглядывая в номер. Здесь жила женщина с девочкой-подростком. Той самой, что встретилась ей на лестничном пролете. В комнате никого, только беспорядок, разбросанные вещи. Марина обратила внимание на дверь в ванную. Подошла ближе, прислушалась. «Вы там?» Она постучала, опустила взгляд и отпрянула от двери. «Кровь! Без сомнения, это была кровь! И много крови!» Марина резко развернулась. «Нужно бежать к управляющему!» Но в полуметре от нее она увидела взгляд темных, налитых яростью глаз. Она не успела даже вскрикнуть. Сильные руки обхватили ее голову. Одна ладонь легла на затылок, другая закрыла рот. Затем ее со всей силой прижали спиной к двери ванной комнаты. От испуга Марина не могла даже рассмотреть лицо нападавшего. Она смотрела только в его пронзительные глаза, ощущая запах пота и адреналина, наполнявший помещение. «Достань ключи», — прошептал голос. «Угу», промычала Марина, дрожащими руками нащупывая в кармане фартука связку. «Хорошо, теперь найди тот, что открывает дверь в ванную». Марина подняла руку с ключами, взглядом нашла нужный, затем протянула его незнакомцу. «Открой дверь сама». Он резким движением развернул девушку к себе спиной, по-прежнему закрывая ей рот ладонью. Она почувствовала его горячее дыхание на шее. Из глаз хлынули слезы. Страх пробил тело сильной дрожью. Она ощутила тяжесть внизу живота. «Открывай». Марина попала в замочную скважину с первого раза. Провернула ключ и потянула ручку на себя. Как только дверь открылась, ее охватил дикий приступ паники. Она попыталась вырваться, но хватка незнакомца оказалась слишком надежной. В ванной на полу лежало тело женщины, головой к выходу. Вокруг огромное количество крови. Стены измазаны красными отпечатками ладоней. Незнакомец втолкнул Марину внутрь, и она, споткнувшись о тело, растянулась на полу. Попыталась подняться, но ее прижали коленом. Боль в позвоночнике, между лопатками, пронзила все тело. Марина вскрикнула, но тут же ей на лицо накинули полотенце, стянув рот. Она попыталась освободиться, но голос, все такой же спокойный, прошептал: «Не нужно этого делать, ты мне нужна живой». Марина услышала, как дверь закрылась. Затем ее руки заломили за спину, связали и, наконец, убрали колено со спины. Мужчина поднялся, начал рыться в одежде, что-то достал и положил на столик у раковины. Марина с пола не могла разглядеть, что это, но пыталась задрать голову. Незнакомец возился с металлической коробочкой. Затем что-то сверкнуло бликом. «Посмотрим, посмотрим, что они хотели сделать», – пробормотал он. Наклонился, закатал рукав униформы на правой руке девушки. И Марина ощутила, как ей под кожу, прямо в вену, входит медицинская игла. Затем давление, и что-то впрыснулось прямо в кровь. Она простонала, закрыв глаза. Постепенно голова начала кружиться, в глазах потемнело. Марина почувствовала, как незнакомец развязал ей руки, освободив от оков. Но было уже поздно. Ее тело ослабло, а перед глазами проявилась черная пелена. «Куда он подевался?» – с раздражением в голосе произнесла Марго. Ирина, так звали девочку-подростка, стояла рядом, разглядывая женщину, вызвавшуюся помочь ей. Марго обошла ресепшн, заглянула в подсобную комнату. Даже прислуга пропала. Остался только один работник гостиницы, но он сейчас занят туристами на кухне. Делать нечего, придется отвлечь этого здоровяка от работы. «А я откуда знаю, куда он подевался?» — ответил Аяр, убирая со стола грязную посуду. «Я все утро на кухне, если вы не заметили. А Геннадий Трофимов, он у нас человек хозяйственный, может быть, на заднем дворе. Сегодня четверг, день стирки. Наверное, они с Мариной сейчас в прачечной». «Но там кровь», – пояснила Марго, понизив голос. Она не хотела пугать Ирину. Девочка осталась в дверях столовой, наблюдая за взрослыми. «Кровь?» – удивился мужчина, выпрямившись. «И много крови?» «Достаточно, чтобы начать волноваться за мать этой девочки». Аяр тяжело вздохнул, окинул взглядом столовую. Постояльцы уже разошлись. Туристы шумной компанией отправились в свой номер на первом этаже. А вахтовик тоже куда-то запропастился. Все постояльцы были накормлены, осталось только навести порядок в столовой и кухне. В конце концов, Аяр не просто повар. Он представитель обслуживающего персонала, а значит, должен заботиться о всех постояльцах. «Пойдем, посмотрим», – проговорил он, оставив тарелки на столе. Когда они вернулись в номер, сразу же обратили внимание на открытую дверь в ванную. В свете ламп на полу лежало тело женщины. Марина сидела у стены, низко свесив голову. Чуть в стороне лежал мужчина, которого Аяр не узнал ни среди постояльцев, ни среди работников гостиницы. «Останьтесь здесь», – посоветовал он Марго. Женщина положила руки на плечи Ирине и послушалась. Аяр подошел к двери ванной комнаты. Он окинул взглядом помещение. Настоящая бойня. Женщина на полу явно мертва. Марина еще дышала. Было видно, как ее тело вздымается от тяжелого дыхания. Незнакомец не подавал признаков жизни. «Марина, ты как?» Аяр опустился на корточки перед девушкой. Взял ее за руку. В ответ она простонала. Открыла глаза. Зрачки затуманены. Но она в сознании. Жива. «Что здесь произошло?» «Я и не знаю», — ответила девушка. «Этот человек напал, а потом я ничего не помню». Аяр помог Марине подняться, вывел ее из комнаты и усадил на кровать. Он посмотрел на Марго. Женщина обняла девочку, прижала ее лицо к своей груди. Ирина уже все поняла. Она увидела тело своей матери, бездыханное, лежавшая на полу в ванной в луже собственной крови. «Нужно вызвать полицию», – произнес Аяр. «Каким образом?» – поинтересовалась Марго. «Связь вся отключена». Мужчина задумался. «Тогда нужно самим добраться до города. У нас есть снегоход». Аяр посмотрел в сторону окна. Буря не оставляла ни единого шанса. «Нет, не подойдет. Снегоход открытый. В такую погоду ехать опасно». «И что же нам делать?» Аяр помог Марине встать, поддерживая ее под руку. «Спустимся вниз, найдем Геннадия и соберем всех постояльцев в холле, а затем решим, как быть». Он посмотрел в сторону ванной, на тела мужчины и женщины, ощутив привкус тревоги. Буря только началась. Впереди их ждали 3 дня полной изоляции от внешнего мира. Геннадия Трофимова по-прежнему нигде не было. Аяр обошел весь первый этаж, выкрикивая его имя. На его голос из номера на первом этаже появился молодой парень в синем спортивном комбинезоне и светлыми волосами. «Позови своих ребят и пройдите в холл», – попросил Аяр. «Для чего?» – осведомился парень. «Так нужно. Вам все объяснят. Это все из-за бури. Нужно быть там как можно скорее». Парень пожал плечами и исчез за дверью. Аяр открыл дверь, ведущую на задний двор. Ледяной ветер тут же сбил дыхание. Прикрыв ладонью лицо от летящего снега, он попытался рассмотреть здание прачечной. Дверь оказалась открытой. Она то билась о стену, то с грохотом захлопывалась. Аяр поспешил к зданию, пробираясь через пургу, так плотно обволакивающую снегом все вокруг, что было невозможно рассмотреть двор. Добравшись до прачечной, мужчина ввалился внутрь. «Гена! Эй, ты тут? У нас проблемы! Большие проблемы!» Аяр осмотрелся. В небольшом здании никого не было. Только большая стиральная машина с закрытой дверцей. Белье свалено в кучу на полу. Это никак не соответствовало правилам. Марина, должно быть, наделала тут делов и не стала убирать за собой. Жаль, что управляющего нет. Но тогда где он? Аяру казалось, что он обошел всю гостиницу вдоль и поперек. Закрыв за собой дверь, он поспешил обратно в здание гостиницы, надеясь, что за это время Геннадия кто-нибудь отыскал. В тот момент, когда он покинул прачечную, из глубины стиральной машины послышался легкий стук, словно кто-то пытался привлечь внимание, ударяя костяшками пальцев по толстому стеклу дверцы. Стук продолжался несколько секунд. И затем стих. Аяр обнаружил всех в холле. Здесь был даже вахтовик, сидевший в кресле. Туристы толпились своей небольшой группой у пустого стола ресепшена. Они шумели, смеялись. Непогода их совершенно не волновала. На диванчике сидела Марго, обняв за плечи Ирину. Марина стояла у окна, глядя на бурю. «Все собрались», – констатировал Аяр. «Не хватает администратора», – подметила Марго. «Его мы еще не нашли», – развел руками Аяр. «Но придется начинать без него». Компания туристов замолчала. Все посмотрели в его сторону. Все, кроме Марины. Она осталась неподвижной у окна. «С прискорбием вынужден заявить, что у нас в гостинице произошел несчастный случай», – начал Аяр, стараясь не встречаться ни с кем взглядом. «Какого характера несчастный случай?» – осведомился вахтовик. «Со смертельным исходом», – ответил Аяр. Ирина в этот момент всхлипнула, вновь прижавшись к плечу Маргариты. «Ого!» – протянул один из туристов. «Понимаю, новость не та, которую хочется услышать на отдыхе», – продолжил повар. «Но, по всей видимости, женщина, проживавшая этажом выше, оступилась в ванной и...» «В общем, дозвониться до скорой нет возможности». На некоторое время в помещении воцарилась тишина. Послышались тяжелые вздохи. «И что нам делать?» – спросил тот же турист. Его друзья, парень и девушка, закивали в знак поддержки. «Ничего», – развел руками Аяр. «Просто я посчитал, что так будет правильно». «Да врет он все!» – раздался голос Марины. Она по-прежнему смотрела в окно. «Там наверху лежит тело мужчины, который даже не постоялец нашего отеля. И он тоже мертв. А еще он напал на меня. Хотел задушить». Марина повернулась, склонив голову на бок, и обнажила синяки на шее. «Какого хрена ты творишь?» – прорычала Марго, прижимая к себе содрогающуюся от слез Ирину. «Разве ты не видишь, что пугаешь ее?» «Я просто говорю правду. Он все равно уже мертв. И никому больше ничего не угрожает». «Давайте успокоимся», – вмешался Аяр. «В действительности тот мужчина мертв. Марина чудом выжила, и сейчас у нее стресс. Но мы должны понимать, угрозы нет». «Я хочу увидеть сам», – произнес вахтовик, поднимаясь с кресла. «Пожалуйста», – махнул рукой Аяр. «Четвертый номер второго этажа. Только постарайтесь сильно не топтаться. Полиции понадобятся улики и все такое». Аяр ссутулился, ощутив усталость. Стресс от пережитого сильно выбил его из привычной колеи. К тому же его тревожило исчезновение Геннадия. Вахтовик окинул всех взглядом и направился на второй этаж. За его спиной вновь раздались голоса туристов. Они хотели вернуться в свой номер и спрашивали, есть ли в отеле алкоголь. Молодежь, им все нипочем. Войдя в номер, вахтовик посмотрел в сторону ванной. Тела двух людей были видны от входа. Стараясь не наступать на разбросанные вещи, прошел в комнату и опустился на корточки рядом с телами. Женщина лежала лицом вниз в луже собственной крови. Следы рук на белом кафеле стен, сорванная занавеска в душе. Может, она и вправду упала, ударившись о край ванны. А вот мужчина выглядел куда более странно, хотя на нем не было видимых ран. Почему тогда он умер после нападения на Марину? Или девушка в порыве паники сумела ударить его чем-то тяжелым? Вахтовик дотянулся до тела мужчины и откинул край зимней куртки. Под ней был комбинезон, сплошной, темно-синего цвета, с номером на груди 25В. «Интересно», – проговорил мужчина, поднимаясь. Такую одежду ему еще никогда не доводилось видеть. Но номер говорил о том, что этот человек когда-то пребывал в изолированном месте, там, где имена имели меньшее значение, чем числа. В помещение вошел Аяр. Он растерянно посмотрел на коллегу. Она монотонно водила рукой в районе локтевого сгиба, глядя прямо перед собой. «Ну, вроде все успокоились», – проговорил мужчина. «Надеюсь, больше истерик не будет. Я не виню тебя в том, что ты сказала правду. Наверное, ты права. Просто я боялся, что все начнут паниковать. Как себя чувствуешь?» Марина не отвечала. Она продолжала смотреть перед собой. В этот момент Аяр увидел, как по ее щеке скользнула красная капля. Она на мгновение замерла на подбородке, а затем упала на одежду. «Что с тобой?» Он подхватил подбородок девушки, приподняв ее голову. Из глаз Марины текли кровавые слезы. При этом ее лицо медленно растянулось в улыбке. «Слабое тело», – проговорила она. «Очень слабое. Не продержится и суток. А мы здесь дня на три, как минимум. Нужно поменять». «Не понимаю, о чем ты», – произнес Аяр. Но Марина отвела его руку от лица. Ее оскал обнажил зубы, и казалось, что десны тоже кровоточат. Она приблизилась к повару, потянулась к нему и, закрыв глаза, вдохнула. «Твое тело тоже не подойдет. У тебя опухоль, я чувствую ее. А вот вахтовик, он сильный, в нем можно продержаться дольше». «Что ты несешь?» Взревел Аяр, схватив Марину за плечи. Он хотел встряхнуть ее, чтобы привести в чувство, но не заметил, как девушка схватила со стола сковороду. Один удар, и повар рухнул в тяжелый нокаут. Марина посмотрела на него сверху вниз, все еще скалясь кровавой улыбкой. «Мне нужно хорошее тело, чтобы продержаться. А лучше всего тело той девочки. Оно молодое и здоровое». Марина занесла руку и принялась бить сковородой по голове повара, пока не проломила ему череп. Затем откинула сковороду в сторону. Со стороны холла послышались голоса туристов. Они направлялись в столовую, желая скупить весь алкоголь в баре. Взяв полотенце, Марина принялась тщательно вытирать руки и лицо. Пришло время обслужить очередных клиентов. Марго отвела Ирину в свою комнату, усадила на диван. Девочка к тому времени уже перестала плакать. Она была сильной. Это видно сразу. Характер человека проявляется в стрессовых ситуациях. Так заложено природой и воспитанием. Видимо, ее мама была хорошим родителем. «Тебе что-нибудь принести из твоей комнаты?» Ирина отрицательно покачала головой. «Я хочу спать», – попросила девочка. «Конечно, милая, ложись». Марго убрала покрывало, и когда Ирина забралась под одеяло, накрыла ее до самого подбородка. Оставаться без дела ей не хотелось. Случившееся будоражило, заставляя адреналин вскипать. Она подошла к двери, окинула девочку взглядом и вышла в коридор. Возле двери, в номер, где произошел несчастный случай, стоял вахтовик. Увидев Марго, он махнул ей, подзывая к себе. «Она уснула», — сказала Марго. «Такой стресс у ребенка. Кошмар». «Нужно что-то делать с телами», — проговорил мужчина, сжимая в руках маленький шприц. «Что это?» «Нашел на полу в ванной». «Может быть, инсулин. Женщина вполне могла быть диабетиком». «Я тоже так подумал, но решил проверить. В ее вещах нет ничего, что должно быть у диабетика». «Вы копались в ее вещах?» Возмутилась Марго. «А это вас действительно так волнует в сложившейся ситуации?» Мужчина от удивления приподнял правую бровь. «Конечно нет. Вы правы. Простите, что напала на вас. Вы говорили про тела?» «До конца бури 3 дня. Тела нужно поместить в холодильник или вынести на улицу. Иначе уже завтра вы не сможете выйти даже в коридор». Марго тяжело сглотнула. Она вспомнила, сколько крови было в ванной. А переносить трупы казалось ей делом непреодолимым. «Хорошо, что среди персонала и посетителей достаточно мужчин для такой работы». «Я позову кого-нибудь», – продолжила Марго. «Нет, я сам», – ответил вахтовик. «Хочу еще посмотреть, куда можно сложить тела. А вы присмотрите здесь, чтобы никто не заходил. Эти туристы могут проявить излишнее любопытство». С этими словами он направился в конец коридора и исчез за поворотом. Все трое туристов вели себя так, словно случившееся в номере гостиницы их ничуть не волновало. Они шумной компанией зашли на кухню, направившись к бару. «Эй, здесь кто-нибудь есть?» – спросил парень с длинной светлой челкой, которую он постоянно сбрасывал со лба. Его друзья, девушка и более молодой парень остались у стола в ожидании. В ответ со стороны кухни послышался какой-то шум. Друзья переглянулись, пожали плечами. Парень с челкой обошел барную стойку, направляясь к двери. «Вы там?» Но не успел он дойти до двери, как навстречу ему вышла Марина. Ее лицо было бледным, глаза слегка покрасневшими. Но это неудивительно, учитывая, что ей пришлось пережить. «Вы как себя чувствуете?» – спросил парень. «Уже лучше», – улыбнулась она, кивнув в сторону бара. «Выпить хотите?» «Да, если можно», – радостно ответил парень. «Какие приключения сегодня? Я думал, будет скучно сидеть в этом отеле и пережидать бурю». «Значит, веселья не хватает», – ответила Марина. Она зашла за стойку, провела кончиком пальца по бутылкам, выхватила с витрины виски. «Ну, конечно, то, что случилось на втором этаже, это стрёмно. Но такое ведь бывает, правда? Люди умирают». «Бывает», – подтвердила Марина. Она повернулась к остальным, открыла бутылку, и стала пить прямо из горлышка большими глотками. «Ого, ну и дела!» – подхватил парень веселым голосом. «Аккуратнее, нам оставь!» Марина оторвалась от бутылки, закрыла глаза, втянула носом воздух. «Значит, веселье!» – прошептала она. По подбородку скользнула капля крови. Десны вновь засочились красным, воспаленные и пропитанные алкоголем. «С тобой все в порядке?» – ошеломленно спросил парень. Марина провела тыльной стороной ладони по подбородку, посмотрела на кровь. «Не волнуйся», – прошептала она, переводя взгляд на постояльца. «Моя кровь уже скоро будет тебя волновать меньше всего». Она перехватила бутылку за горлышко и со всего размаху разбила ее о голову парня. От удара тот пошатнулся и рухнул на пол без сознания. Его подруга завизжала, закрыв рот руками. А второй парень впал в ступор, глядя на тело товарища. Вахтовик замер посреди лестницы. Он услышал крик, доносившийся снизу. Кричала женщина. Судя по всему, девушка из компании туристов. Он посмотрел наверх, туда, где оставил Маргариту сторожить вход в номер. Хорошо, что принял решение отправиться сам. Он поспешил вниз, определив, что голоса доносятся из кухни. Но уже в самом низу пролета увидел, как из столовой выбежала девушка. Не разбирая дороги, она бросилась в сторону коридора и, хлопнув дверью, закрылась в своем номере. Мужчина проводил ее взглядом, затем поспешил к дверям. Войдя в столовую, он увидел на полу возле бара парня с разбитой головой. Тот лежал в луже крови. Вокруг – осколки разбитой бутылки. Рядом со столом стоял второй парень. Он смотрел на работницу гостиницы, по лицу которой стекали капли крови. «Что здесь происходит?» – взревел вахтовик. Марина переключила на него взгляд. Оскалилась. Затем запрыгнула на стол. Совершенно непринужденно. Еще один бросок. И она, пролетев пару метров, оказалась на вахтовике. Тот буквально поймал ее на лету своими огромными руками и тут же почувствовал, как ногти впиваются в лицо. «Ты мне нужен!» – прошипел голос Марины. «Живым!» «Отвали!» – прорычал мужчина и отшвырнул Марину обратно на стол. Она быстро соскользнула, выпрямилась и оценивающим взглядом осмотрела соперника. «Я, пожалуй, пойду», – прошептал парень, пятясь к двери. «Иди», – ответила Марина. «Я тебя догоню». Вахтовик и работница гостиницы сверлили друг друга взглядами, пока парень спиной пробирался к двери. Затем он исчез за проемом. Послышались шаги. Он, как и подруга, поспешил укрыться в номере. Марина тем временем вынула из кармана фартука металлическую коробочку, положила ее на стол. «Что ты, мать твою, творишь?» – прохрипел мужчина, вытирая лицо. Несколько порезов от ногтей оказались глубокими. «Выживаю», – ответила Марина, доставая из коробочки пустой шприц. Точно такой же был в ванной рядом с телами. Вахтовик сразу узнал его. «Что это?» «Мой способ». Марина воткнула иглу себе в вену и наполнила шприц черной, словно смола, кровью. «Какого дьявола?» – прошептал мужчина, наблюдая, как женщина, вынув иглу, посмотрела на содержимое. Ему еще никогда не доводилось видеть такой черной крови. В этот момент возле бара зашевелился парень, приходя в себя после удара по голове. Он застонал, привлекая к себе внимание. Вахтовик обернулся. И в тот же миг Марина вновь напала. На этот раз она метнулась со спины, обхватила мужчину ногами за талию и левой рукой за шею. Повисла, словно рюкзак. «Отвали!» – заревел он, пытаясь скинуть ее. Но почувствовал, как что-то вонзается в шею. Игла проткнула артерию. Содержимое впрыснулось в тело. Мужчина ощутил жгучий огонь. Голова закружилась. Он покачнулся, обмяк и опустился на колени. Марина слезла с него, наблюдая, как вахтовик тяжело дышит. пытается прийти в себя. Она улыбнулась, закатила глаза и замертво рухнула на пол. Парень, цепляясь руками за барную стойку, сел, прислонившись к ней спиной. Затуманенным взглядом он смотрел на тело работницы гостиницы, затем на здоровяка. Тот медленно поднялся на ноги, глубоко вдохнул, задрал голову к потолку. В тот же момент послышался хруст костей, словно все суставы в теле пришли в движение. Мужчина шумно выдохнул и посмотрел на парня. «Что происходит?» – прошептал тот, вжимаясь в стенку стойки. «Свобода», – проговорил мужчина. Из его правой ноздри скользнула капля крови. «Наконец-то долгожданная свобода». Он подошел к парню, схватил его за шею и поднял так высоко, что ноги повисли над полом. «Ключи от номера», – потребовал хриплый, почти звериный голос. «В кармане», – прошептал парень. Сжав пальцы, вахтовик переломил ему шейные позвонки, после чего вынул ключ из кармана и с яростью отшвырнул тело в сторону. Марго услышала крик, стоило вахтовику скрыться из виду. Она робко шагнула в сторону лестницы, выглянула из-за угла и заметила спину мужчины. Он стоял посреди лестницы, прислушиваясь к шуму. «Что происходит?» Голос Ирины донесся с другого конца коридора. Девочка стояла у дверей, испуганно прижимая руки к груди. «Все хорошо», – попыталась успокоить ее Маргарита. «Я слышала крик. Все нормально, просто...» И вновь шум с первого этажа, уже не такой громкий. За ним послышались шаги. Марго вновь посмотрела вниз. Девушка из компании туристов, захлебываясь слезами, пробежала по холлу. «Я боюсь, мне страшно», – проговорила Ирина. «Давай вернемся в мою комнату», – предложила Марго, взяв Ирину за руку. «Что там происходит?» «Я не знаю, но нам лучше оставаться здесь». «В безопасности. Мы здесь в безопасности?» «Конечно, родная. В моей комнате нас никто не тронет». Марго быстрым шагом повела Ирину через коридор. Они вошли в номер, закрыли дверь. «Почему они все кричат?» Ирина села на край кровати, испуганно глядя в сторону двери. Марго обняла ее за плечи, ощущая, как у самой в груди бешено колотится сердце. Непонимание происходящего только усиливало тревогу. В здании еще полно людей. Несмотря на случившееся в соседнем номере, они могли чувствовать себя в безопасности. Просто все это из-за пережитого стресса. Теперь каждый шорох казался почти угрозой. Марго прислушалась. Удар, глухой, этажом ниже. Затем вновь крик, слышный даже сквозь перегородки. Ирина вжалась в плечо Марго. «Пусть они перестанут кричать!» – взмолилась девочка. «Пусть перестанут!» Затем тишина. Недолгая. Вслед за ней снова какой-то шум. Глухие удары. Марго вынула из кармана сотовый телефон. Проверила связь. Отсутствует. Она должна связаться хоть с кем-то, чтобы выяснить, что происходит. И куда подевался администратор? Его никто не видел с самого утра. Оставив Ирину на кровати, Марго подошла к окну. Сквозь снежный поток бури она разглядела во дворе полицейскую машину. «Полиция!» – прошептала Марго. «Приехала полиция!» Ирина с надеждой во взгляде посмотрела в сторону окна. «Я спущусь к ним!» – продолжала Марго, подойдя к девочке и погладив ее по волосам. «Выясню, что происходит, а затем вернусь. Все будет нормально». Марго улыбнулась, сама поверив в то, что помощь прибыла. Ее уверенность передалась Ирине. Они схватились за эту надежду, словно за спасительную соломинку. «Хорошо», – всхлипнула Ирина. «Только приходите быстрее. Как только все узнаю, вернусь». Она вышла в коридор. Уверенным шагом прошла к лестнице и спустилась на первый этаж. Холл по-прежнему пуст. Ни голосов, ни звуков, хотя здесь должно быть много людей. И главное, где полиция? Из коридора донесся звук, открылась дверь. Появился вахтовик. Марго уже направилась к нему, но что-то остановило ее. Она пригляделась. Руки мужчины окровавлены. Он даже не пытался их вытереть. Несколько капель соскользнули с пальцев, упав на пол. Из левого уха стекала полоса черной, словно смола, жидкости. Марго прильнула к стене, спрятавшись за углом. Вахтовик закрыл дверь номера, в котором жили туристы. Затем медленно направился в сторону холла. Марго ощутила приступ паники. Она должна спрятаться, пока не выяснит, что произошло. Теперь этот человек не внушал ей доверия. Он казался совсем другим. Его движения, когда он выходил из номера, выглядели неуклюжими, будто мужчине было тяжело справляться со своим телом. Она перешла к двери в столовую и укрылась за ней в тот момент, когда вахтовик вышел в холл. Прижавшись спиной к стене, Марго оглядела помещение и тут же прикрыла рот рукой, сдерживая крик. В нескольких метрах от нее лежало тело молодого парня. Его голова вывернута в сторону. Под ним небольшая лужица крови. Чуть дальше тело горничной. Оба мертвы. Шаги в холле стихли. Вахтовик остановился. Куда он пойдет дальше, неизвестно. И мог ли он натворить все это? Неужели он убил и тех ребят в номере? Марго вспомнила крики и глухие удары. Ее сердце сжалось от ужаса. Ирина сейчас наверху, совсем одна. Думает, что приехала помощь. «Конечно же, полиция!» Марго видела их машину во дворе. Она посмотрела в сторону окна. Из столовой было видно УАЗ с синими полосками по бортам. Нужно добраться до машины. Там есть рация. Или, может, полицейские сейчас делают обход вокруг здания? Марго поспешила в сторону кухни, надеясь найти служебный выход на задний двор. Она спешила, стараясь успеть до того, как вахтовик решит подняться на второй этаж. Но, проходя мимо тела парня, подскользнулась на его крови и чуть не упала, схватившись за стол. Ножки у мебели тут же скрипнули по полу. И все внутри Марго сжалось. Она замерла, прислушалась. Тишина. Может, не услышал? Марго поспешила дальше. Вбежала на кухню и вновь ощутила приступ паники. Еще одно тело, теперь уже повара, с разбитой головой. Рядом с ним окровавленная сковорода. Марго на несколько секунд закрыла глаза, пытаясь совладать с собой. «Где ты?» Голос из столовой заставил ее вздрогнуть всем телом. «Я знаю, осталась только ты и эта девочка. Она наверху, я же прав». Даже голос мужчины изменился. Стал более хриплым, тяжелым, с нотками усмешки. Словно он получал несказанное удовольствие от происходящего. Марго оглядела комнату. Заметила мясницкий нож. Взяла его в руки. В другом конце кухни увидела дверь на задний двор. Нужно открыть ее. Нужно впустить полицию. «Ты не спрячешься от меня? Не сможешь прятаться долго. Впереди у нас несколько дней. Несколько долгих, счастливых дней. Ку-ку!» Марго обернулась. Лицо вахтовика возникло в дверном проеме. Его глаза были красными. Все сосуды лопнули. Веки воспалились. Он улыбался, обнажая кровоточащие десна. «Не тронь ее!» – прошептала Марго, выставив перед собой нож. «Ты единственная из всех обитателей этого отеля, кто решился дать мне отпор». Мужчина кивнул в сторону ножа. «Но, боюсь, тебе это не поможет. Знаешь, я думал, это тело прослужит дольше, но что-то пошло не так. С этими учеными и их сыворотками всегда что-то идет не так. Почему стоит мне только найти нового носителя, как он начинает распадаться на части?» Здоровяк посмотрел на свои пальцы. Вокруг ногтей собралась запекшаяся кровь. «О чем ты говоришь? Какая сыворотка? Ты убил всех этих людей!» «Да, я этого не отрицаю. Знаешь ли, каждый выживает в этом мире так, как может. Лично мне необходимо затеряться в толпе. Я выбрался из этой лаборатории не для того, чтобы меня прирезала какая-то мадам, не способная даже тихо пройти через комнату, чтобы не врезаться в стол. Но мне твое тело не нужно. Мне нужна она». Здоровяк посмотрел вверх, расплывшись в кровавой улыбке. «Даже не думай», – прошептала Марго. «Здесь полиция, и скоро они будут в здании». Вахтовик посмотрел в сторону окна. «Так они мертвы. Я убил их и приехал на их машине сюда, чтобы переждать бурю. Мне повезло. Здесь много еды. Я смогу дождаться, когда успокоится стихия, а затем заберу ее молодое тело и выберусь из этой проклятой тайги». «Не смей трогать ее!» – выкрикнула Марго. Но этим только рассмешила здоровяка. Тот рванул вперед. Марго махнула ножом перед его лицом. Но он ловко поймал ее руку, вырвал нож и толкнул нападавшую в грудь. Марго отлетела к стене. Теперь она была на полу, а здоровяк держал в руках нож для разделки мяса. «Тебе нужно понять только одну вещь», – проговорил он. «Боль – это не про меня». Он положил ладонь на стол и резким ударом ножа отрубил себе мизинец. Марго вскрикнула от неожиданности, но мужчина поднял отрубленный палец, повертел его в руках. «Вот видишь, ты не сможешь причинить мне боль». Он бросил палец в кастрюлю на плите, словно очередной ингредиент для первого блюда. Тот упал в жидкость с легким всплеском. Из раны, где был палец, потянулась густая черная смола. Вахтовик посмотрел на Марго, улыбнувшись. «И что теперь ты будешь делать?» Марго схватила из-под стола первое, что попалось под руку. Это оказалась скалка. Она запустила ее в голову мужчине. Как и ожидалось, это не принесло результата, но дало возможность вскочить на ноги и ринуться к двери. Выбегая на улицу, она ощутила, как пальцы вцепились в ее волосы, крепко намотав на кисть целую прядь. Но Марго, закрыв от боли глаза, рванула вперед, услышав хруст, с которым клок вырвался из головы. Она упала в снег, повернулась. Мужчина стоял в дверном проеме. Он улыбался, скалился, словно дикое животное. «Желаю удачно пережить бурю!» – заржал он и захлопнул дверь. Марго огляделась. Холод моментально начал сковывать тело. Она поднялась на ноги, разглядела полицейскую машину и ринулась к ней. Забралась в салон, уже трясясь от холода. Ветер бил в окна крошечными кусочками льда, создавая звук, напоминающий шелест. Марго огляделась. В салоне для перевозки задержанных лежало тело полицейского с изуродованным лицом. Труп уже посинел от холода. Она открыла бардачок, вынула оттуда картонную папку, измятую, старую, с надписью на обложке «Испытуемый 25В». Открыла папку. На первой странице фото молодого мужчины. Он был лысым, поджарым. Взгляд, словно у человека, которого трудно чем-либо напугать. Ниже шел текст. «Испытуемый 17В. Подвергнуть полному изучению с использованием тестируемых материалов. Цель – перенос сознания из физического тела посредством инъекций, вызывающих необходимые изменения в организме. Степень опасности – высшая». «Высшая», – проговорила Марго. Она откинула папку в сторону. Затем перегнулась через сиденье, дотянулась до трупа полицейского и вынула из кобуры пистолет. Тот, кто сейчас находился в теле вахтовика, был настолько уверен в себе, что даже не взял с собой оружие. Но Марго вспомнила, как он отрубил себе палец. Пуля должна остановить даже такого монстра, если стрелять куда следует. Она вышла на улицу, оглядела здание. В одном из окон второго этажа увидела Ирину. Девочка стояла, прижав ладони к стеклу, и смотрела на Маргариту блестящими от слез глазами. В тот же момент за ее спиной выросла тень. Огромные руки легли на лицо девочки и оттащили ее от окна в темноту комнаты. «Нет!» – закричала Марго. Она побежала к двери, начала колотить в нее кулаками, не обращая внимания на холод. Затем отступила на пару шагов, прицелилась в замок и спустила курок. Выстрел смешался с завыванием ветра. Пуля пробила замочную скважину. Марго ворвалась в гостиницу, пробежала через холл, поднялась на второй этаж. Но в коридоре ее уже ждала Ирина. Девочка смотрела на Маргариту затуманенным взглядом, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. «И что ты теперь сделаешь? Как будешь спасать меня?» В хриплом голосе подростка послышались насмешливые нотки. Марго выставила вперед пистолет, не в состоянии сдержать слез. Она зажмурилась, стараясь подавить в себе все чувства, что были к этой девочке. Руки ее тряслись, но она уверенно сжимала пистолет, заставляя себя сделать это быстро. Одним выстрелом. Буря стихла, как и предсказывали синоптики, к третьему дню. Владлен вел снегоочистительную машину, расчищая дорогу. Он курил, слушал музыку и, когда увидел здание гостиницы, слегка приподнялся на своем месте. Снег замел здание полностью, лишив возможности кому-либо выбраться наружу. Дверь завалена более чем наполовину. Местами сугробы достигали второго этажа. Он доехал до гостиницы, оглядел окна. Свет нигде не горел. Обрыв проводов обесточил множество населенных пунктов в эти дни. При помощи ковша он убрал сугроб от входной двери. Затем выбрался из салона. Взял лопату и откинул остатки снега. Двери оказались незапертыми. Владлен вошел в холл и огляделся. «Геннадий, ты где?» – выкрикнул мужчина. Прислушался. По его данным, в гостинице должны быть постояльцы и трое сотрудников. Именно так заявил управляющий, когда буря только началась. Владлен прошел по холлу, заглянул в подсобку. Никого. Затем направился в столовую, но какой-то шум на втором этаже заставил его остановиться. Мужчина поднялся по лестнице и сразу почувствовал зловоние, стоявшее в помещении. Пахло разложением, от которого затошнило. Прикрыв нос рукой, он заглянул в первую комнату с открытой дверью. Оттуда смердело особенно сильно. В конце коридора снова послышался шум. Владлен поспешил на звук. Остановился, глядя на стену. В ней два круглых отверстия, словно пулевые. На полу лежали несколько гильз. Он заглянул в номер и опешил. На кровати сидела женщина, прислонившись спиной к стене. Она обнимала обмякшее тело девочки-подростка, словно тряпичную куклу. «Хорошо, что вы пришли», – проговорила женщина хриплым, почти сорванным голосом. «Мы вас так долго ждали». «Я могу вам чем-то помочь?» «Да, помогите мне подняться», – женщина протянула руку. Владлен, не раздумывая, шагнул вперед, склонился над ней, невольно посмотрев на лицо девочки. На мертвое лицо подростка с пулевым ранением в центре лба. «Что это?» – прошептал он. И в этот момент почувствовал, как что-то вонзилось ему в шею. По жилам тут же распространился огонь. Мужчина отскочил в сторону, прижимая ладонь к месту укола. «Какого черта вы делаете?» Женщина подняла на него свой взгляд. Владлен увидел, как сильно изуродовано ее лицо. Зубы почти отсутствовали, нос ввалился. Скулы выделялись, обтянутые иссохшей кожей. А глаза смотрели из глубины глазниц белым, затуманенным взглядом. «Выживаю», – прошептала она. «Как и все мы в этой чертовой тайге».